глубочайшей преданности, и никому на свете он так не доверял, как этим двум людям, да еще своей жене. «Все хорошо», — успокоила его Саша и улыбнулась. «Я, конечно, не ожидала, что так сложится. Это все как-то необычно, мягко говоря. Мне трудно говорить с тобой на эту тему, но ты понимаешь, почему. Я еще в тот раз удивлялся, когда он у тебя 10 дней прожил. Не похоже на твое обычное гостеприимство, даже в отношении прекрасного художника. Тогда у вас все и началось?» Одновременно Бернара разбирала и любопытство. «Не совсем. Он не просто так тогда приехал. Все началось еще в январе в Лондоне, когда я приезжала смотреть его работы. С тех пор отношения то обрывались, то начинались вновь. По правде сказать, не знаю, что мне с этим делать. Мы такие разные, да еще возраст. Он меня на 9 лет моложе, понимаешь, Бернар? Это ужасно. И еще он художник. Этим все сказано». Оба понимали, что это значит. Бернар засмеялся. «Пикассо был таким же». Он улыбнулся, но с ним мирились. «Лайм хороший мальчик, он был Бернару симпатичен, да и картина у него замечательная. Хотя Бернар и не был поклонником современных направлений в живописи». В том-то и проблема, согласилась с ним Саша, радуясь, что, наконец, можно с кем-то близким обсудить свои проблемы. Бернар был человек разумный, к тому же верный друг. Для своих лет он очень юн. Иногда прямо-таки мальчишка, а иногда взрослый мужчина. Бернар, понимающе кивнул. Они оба хорошо понимали, что Саше в качестве спутника и партнера нужен не мальчик, а зрелый, надежный мужчина. «Мы все иногда бываем детьми. Мне 59 лет, а жена все обращается со мной, как с 12-летним мальчишкой. И, по правде сказать, мне это даже нравится. Я чувствую себя комфортно и спокойно. Я знаю, что меня любят». Бернар говорил искренне, а Саша слушала его с задумчивым видом. «Лайму тоже это нужно. Его мать умерла, когда ему было 7 лет. Мне нравится заботиться о близких мне мужчинах, но я не хочу превращаться в его наставницу и воспитательницу, а такое может случиться. И еще, мне не хотелось бы и внешне выглядеть, как его мать, а такое очень скоро может произойти». «Ничего подобного, Саша. 9 лет — не такая уж пугающая разница». Бернар явно не имел ничего против их союза. Впрочем, это его не касается. Он беспокоился о Саше и хотел, чтобы она была счастлива. Он знал, как Саша была одинока после смерти Артура, и душа у него болела за нее. Саше никто и ничем не мог помочь. «Может, у Лайма получится?» «Это правда. Но с Лаймом я чувствую себя такой старой. Он, как они говорят, тусуется с молодыми художниками, а я среди них ощущаю себя древней старухой». «Это действительно проблема», — согласился Бернар со вздохом. «Но ведь нет никакой необходимости принимать окончательное решение. Я, во всяком случае, на это надеюсь». Бернар не хотел, чтобы Саша потеряла голову и в торопях выскочила за Лайма замуж. Но он хорошо знал Сашу и понимал, что это вряд ли произойдет. Она была благоразумной и осторожной женщиной, хотя роман с Лаймом открыл Бернару другую Сашу, о которой он ничего не знал. «Не волнуйся. Поспешных решений я принимать не стану. Я вообще не собираюсь ничего предпринимать. Просто мне с ним хорошо. Сколько ни продержимся вместе, все это время наше». Саша все еще была уверена, что долго этот роман не продлится, и никаких особых надежд на будущее не возлагала. При этих словах Бернар испытывал облегчение. По его мнению, в романе с Лаймом нет ничего плохого, а вот сделать его спутником жизни — это совсем другое дело. Дети знают? Нет. Татьяна меня наверняка убьет, да и насчет Ксавье я не уверена. Они с Лаймом близкие друзья. Трудно предугадать его реакцию. Я не тороплюсь им открываться, без особой необходимости не стану. Кто знает, чем все это у нас закончится. Мы уже пробовали расстаться. С февраля по апрель мы не виделись, не перезванивались. Помирились незадолго до этой поездки. Она, кстати, прошла чудесно. Посмотрим, как все сложится дальше. Держи меня в курсе, если сочтешь нужным